В самом начале нашей сегодняшней беседы мы хотим вам напомнить, что в то время Иоанн Креститель находился в тюрьме, куда его посадил Ирод за то, что Иоанн открыто обличал зло, совершаемое Иродом. Перед этим у Иоанна был недолгий период служения, когда он крестил всех, кто раскаивался в своих грехах. Иоанн, подобно многим другим, ожидал, что Иисус установит свое царство, если он действительно Мессия. И поскольку Иисус этого не сделал, Иоанн начал сомневаться в его мессианстве. И вот теперь он посылает двоих учеников к Иисусу спросить его: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Иисус прославляет Иоанна Крестителя. Евангелие от Луки, 7 глава, с 18 по 35 стих. Когда ученики Иоанна пришли, Иисус исцелял людей, изгонял бесов и возвращал зрение слепым. Выслушав вопрос от Иоанна, он им ответил: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали», имея в виду многочисленные чудеса, только что им совершенные. «Блажен, кто не соблазнится о мне», — Иисус говорит Иоанну, что хотя он и не установил свое царство в это время, как от него ожидали некоторые, это не значило, что он не Мессия, ибо его дела явно показывали, что он им есть. После того, как ученики Иоанна ушли, Иисус начал восхвалять Иоанна Крестителя. «Что же смотреть? Ходили вы, пророка ли?» «Да, говорю вам, и больше пророка», — сказал Иисус. «Сей есть, у котором написано: вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя», — сказал Иисус. Слушая это, люди, крестившиеся у Иоанна, славили Бога. Но фарисеи и книжники отвергли свидетельство Иисуса об Иоанне, так как они у него не крестились. После этого Иисус стал сравнивать себя с Иоанном. Противники Иоанна говорили о нем, что он одержим бесами. Об Иисусе же они говорили, что он друг грешникам и мытарям. «Что за поколение?» — изумлялся Иисус и отвечает: «Но оправдана премудрость всеми чадами ее, имея в виду, что любовь и милосердие Божие нашли путь к сердцам тех, кто открыл себя свету Божьей истины». «Кто будет любить его больше всех?» 7 глава, с 36 по 50 стих. После этого один из фарисеев пригласил Иисуса вкусить с ним пищи. И когда они сидели за столом, женщина того города, Капернаума, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алвастровый сосуд с миром, и, вставши позади, у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Эта женщина была блудницей, которая услышала слово Иисуса, и это слово повлекло ее к нему. Любовь к нему и благоговение пред ним настолько полностью завладели всем ее существом, что она захотела показать ему эту свою любовь и благодарность за то, что он простил ее. Лука не объясняет, почему она рыдала, но, вероятно, это были слезы радости от того, что она могла сделать что-то для Иисуса. Но Симон, так называли фарисея, у которого Иисус обедал, стал критиковать Иисуса, Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Иисус ответил Симону рассказом о двух должниках. Долг одного из них был в 10 раз больше, чем долг другого. Взаимодавец простил долги им обоим. «Который из них более возлюбит его?» — спросил Иисус. Затем он провел аналогию между историей с двумя должниками и женщиной с алавастровым сосудом. «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал. Она не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. Как тот должник, которому был прощен его долг. А кому мало прощается, тот мало любит. И обратившись к женщине, Иисус добавил, прощаются тебе грехи, вера твоя спасла тебя. Возлежавшие с Иисусом за столом были потрясены его словами и говорили про себя. Кто это, что и грехи прощает? Мы, верующие в Слово Божье, знаем, кто дал Иисусу эту верховную власть прощать грехи, как написано в книге Деяния апостолов 5:31. Его возвысил Бог десницей Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Это прощение грехов доступно всем, кто верит, как это было доступно этой женщине, о которой шла речь выше. Круг самых верных последователей. Луки, 8 глава, с 1 по 3 стих. Лука далее упоминает о том, что Иисус пошел по окрестностям, по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божье, и с ним 12 и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправитель Иродова, и Сузанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Это были женщины, которые отозвались на служение Иисуса и которые помогали ему и его ученикам материально. Подобно той женщине, о которой мы говорили выше, возлюбившей Иисуса за то, что она была прощена, эти женщины также любили его, как Господа, и всюду следовали за ним. Мы увидим позже, что некоторые из них присутствовали при его распятии, о чем повествуется в Евангелии от Марка 15:40-41. После этого мы увидим их при его погребении и рядом с ним во время его воскресения. Нет в мире любви большей, чем любовь Христа к людям и любовь спасенных ко Христу, который отдал за них свою жизнь. Притча о сеятеле. Эта притча содержится в 2 Евангелиях, у Марка и у Луки. Огромная толпа народа собралась, чтобы послушать Иисуса, и он начал говорить о сеятеле. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и взошед засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его, а иное упало на добрую землю, и взошед принесло плод старичный. Кто имеет уши слышать, да слышит. Иисус проповедует здесь Царствие Божье и говорит о различной реакции людей на Его благую весть. С помощью земного примера Иисус старается объяснить им сущность небесного благовествования. Лука говорит, что позднее ученики спросили Иисуса объяснить им значение этой притчи. И Иисус им ответил: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах». После этого Он объяснил им значение притчи. «Семя есть Слово Божье, сеятель – сам Господь Бог. Когда семя падает при дороге, это суть слушающая, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Все, кто слушают, получают одну и ту же весть. Некоторые слушают, но не верят. Другие слушают и верят, но не следуют этой вести. Некоторые слышат, но никогда не достигают зрелости, застыв в своем развитии. И, наконец, есть такие, которые слушают и хранят полученную истину в своих сердцах.